Модель Вселенной в виде пудинга с изюмом. Далее мы рассмотрим простую модель реальной трехмерной Вселенной. Чтобы избежать лишних усложнений, воспользуемся ньютоновской теорией гравитации, и тогда кривизна пространства не будет в явном виде фигурировать в нашей модели. Для начала представим себе обычный пудинг с изюмом и возьмем его в качестве аналога Вселенной. Изюминки разбросаны по пудингу случайным образом. Каждый из них в отдельности будет аналогом скопления галактик. Пудинг можно готовить медленно, тогда он равномерно разбухает, но изюминки не разбегаются. Если же консистенцию пудингу все время поддерживать постоянной, то изюминки будут удаляться друг от друга с относительной скоростью, пропорциональной расстоянию между ними. Конечно, мы не можем рассматривать изюминки вблизи границ пудинга. Мы должны представить себе бесконечный пудинг. Эту модель довольно легко сделать количественной. С ее помощью мы можем вывести закон Хаббла и, учитывая гравитационное притяжение между изюминками, получить соотношение между типом расширения и средней плотностью вещества. Гравитационное притяжение, действующее между изюминками в пудинге, имеет тенденцию препятствовать расширению. Исходя из космологического принципа, мы можем теперь применить эту модель к эволюции Вселенной. Представим себе однородно распределенное и расширяющееся вещество. Требование, чтобы в любой момент времени для наблюдателей, движущихся синхронно с расширением, Вселенная имела одинаковый вид, предполагает, что плотность вещества должна быть повсюду одной и той же. Кроме того, относительные скорости, измеряемые любым наблюдателем, должны зависеть от времени и от расстояния. Чтобы еще более наглядно проиллюстрировать эту идею, рассмотрим три произвольные точки, образующие треугольник. По мере расширения Вселенной форма треугольника должна оставаться неизменной, поскольку изотропия Вселенной сохраняется. Рисунок 40. Это требование подразумевает, что относительные скорости между любыми двумя точками должны быть прямо пропорциональны расстоянию между ними. Если бы относительная скорость зависела, скажем, от квадрата расстояния между точками, то произвольно выбранный треугольник все больше деформировался бы в ходе расширения. Самая длинная его сторона становилась бы еще длиннее по сравнению с самой короткой стороной. Другими словами, мы вывели закон Хаббла, гласящий, что относительная скорость между любыми двумя точками равна расстоянию r между ними, умноженному на универсальную постоянную h. На самом деле, это утверждение носит более общий характер, чем закон Хаббла, который применим лишь к соседним областям Вселенной. Поскольку время, за которое к нам приходит свет от соседних областей, намного меньше, чем возраст Вселенной, мы обычно понимаем под h современное значение этой величины. Однако в действительности закон Хаббла носит гораздо более фундаментальный характер, и мы можем получить постоянную Хаббла для произвольного момента времени. Иными словами, величина h – это фактически не истинная постоянная. Более подходящий термин для нее – параметр Хаббла. Из соотношения между расстоянием и относительной скоростью также следует, что расстояние между любыми двумя галактиками должно зависеть только от расстояния между ними в некоторый момент времени, выбранный за начало отсчета, и от времени, прошедшего с того момента. Таким образом, мы можем выразить расстояние r между любыми двумя точками как начальное расстояние между ними r начальное, умноженное на масштабный фактор r большое, который показывает, насколько сильно Вселенная расширилась. Примечание диктора. Далее на странице 99 следует рисунок 40. Изотропии расширяющейся Вселенной. Любые три точки образуют треугольник. В соответствии с космологическим принципом, при расширении Вселенной треугольник по мере увеличения его размера всегда должен сохранять одну и ту же форму. Отсюда непосредственно следует, что относительная скорость между любыми двумя вершинами треугольника должна быть пропорциональна расстоянию между ними. В противном случае форма треугольника должна была бы меняться. Конец примечания диктора. Когда r равно r начальное, никакого расширения еще не произошло, и r большое должно быть равно единице. Масштабный фактор R большой, очевидно, является лишь функцией времени, прошедшего с тех пор, когда R равнялась R начальная. Теперь нам ясен смысл величины H, поскольку мы можем представить H как относительную скорость изменения R большого. На самом деле H – это ничто иное, как величина, обратная возрасту Вселенной. В момент времени, единицы, деленной на H, в прошлом любые две галактики должны были соприкасаться друг с другом. Отсюда мы делаем вывод, что когда Вселенная была молодой, величина H была очень большой. По мере старения Вселенной величина H уменьшалась, пока не достигла наблюдаемого сегодня значения. Рассмотрим теперь произвольную область пространства, ограниченную сферой, участвующей в расширении Вселенной. Назовем эту область сопутствующей сферой, относительно которой вещество уже не расширяется. Оставим в стороне какие-либо возможные процессы образования или уничтожения вещества. Допустим также, что отсутствует сколько-нибудь заметное излучение, учет которого приводит к таким усложнениям, что для правильного разрешения их понадобится более сложная теория релятивистской космологии. Из вышесказанного следует, что число частиц вещества в такой сфере должно быть всегда постоянным. Отсюда в свою очередь вытекает, что полная энергия всего вещества, заключенного внутри сферы, должна быть всегда постоянной. Теперь более внимательно исследуем характер энергии, который содержится внутри сопутствующей сферы. Разобьем сферу на много концентрических, тонких сферических оболочек, каждый из которых участвует в расширении Вселенной. Энергия частиц, составляющих любую из этих оболочек, складывается из двух частей – кинетической энергии и гравитационной потенциальной энергии. Каждая из этих энергий может расти только за счет другой. Обратимся к примеру. Представим себе камень, брошенный в воздух. Когда камень достигает наибольшей высоты, его кинетическая энергия движения обращается в нуль. Камень неподвижен. Зато его гравитационная потенциальная энергия максимальна. Когда же камень ударяется о землю, вся его гравитационная потенциальная энергия переходит в кинетическую. Полная энергия, равная сумме кинетической и потенциальной энергии, все время остается постоянной. Исходя из этой аналогии, делаем вывод, что сумма кинетической энергии, расширения сферической оболочки и ее гравитационной потенциальной энергии не меняется со временем в ходе расширения Вселенной. Кинетическая энергия равна половине произведения массы оболочки m и квадрата ее скорости расширения v, то есть mv квадрат, деленное на 2. Гравитационной потенциальной энергии в центре сферы равна энергии, которую приобрела бы частица при падении в центр. Поскольку гравитационная потенциальная энергия максимальна, когда кинетическая энергия минимальна, мы всегда считаем гравитационную потенциальную энергию отрицательной. Полная масса m большое, заключенная внутри оболочки, дает вклад в ее гравитационную потенциальную энергию, которую можно приближенно выразить как постоянную, ньютоновская гравитационная постоянная g, умноженное на произведение масс сферы и оболочки и деленное на радиус оболочки, то есть записать в виде gm большое m деленное на r большое. Аналогия с движением камня позволяет нам описывать движение любой частицы во Вселенной с помощью простого уравнения, которое выражает закон сохранения энергии. Отсюда мы получаем: сумма кинетической энергии, приходящейся на единицу массы и равной половине квадрата скорости частицы, измеренной относительно другой частицы, и потенциальной отрицательной энергии, приходящейся на единицу массы и равной некоторой постоянной, деленной на расстояние между частицами, не меняется со временем. Постоянная фактически равна массе, заключенной внутри сферы между этими двумя частицами, умноженной на ньютоновскую гравитационную постоянную. Масса сопутствующей сферы, участвующей в расширении Вселенной, также будет неизменной во времени, поскольку не происходит ни образования, ни уничтожения частиц. В среднем любые частицы, которые могут покинуть сферу, заменяются частицами, входящими в нее. Примечание диктора. Далее на странице 101 следует рисунок 41. Уравнение Фридмана. Уравнение Фридмана является основным уравнением модели Большого Взрыва. Оно связывает кинетическую энергию расширения с гравитационной потенциальной энергией произвольного сферического распределения вещества во Вселенной. Сумма этих двух видов энергии должна быть неизменной во времени. Конец примечания диктора. Если мы обозначим однородную плотность Вселенной через D, то можно сделать вывод, что поскольку число частиц внутри сопутствующей сферы никогда не меняется, произведение плотности и объема сферы должно быть постоянным. Другими словами, D должно быть обратно пропорционально объему сферы, то есть пропорционально R большому в степени минус 3. Когда R большое приближается к нулю, плотность становится сколь угодно большой. Это и есть момент большого взрыва, который мы приняли за начало отсчета времени. С течением времени, если Вселенная продолжает расширяться, плотность неограниченно падает. Уравнение закона сохранения энергии можно упростить, воспользовавшись соотношением Хаббла для скорости расширения. Тогда это уравнение становится простым уравнением для масштабного фактора R большое. Это и есть уравнение Фридмана. Рисунок 41. Релятивистская космология, построенная на основе общей теории относительности Эйнштейна, дает идентичное уравнение. Однако интерпретации константы, характеризующей величину полной энергии, в этих двух уравнениях различна. Мы можем рассматривать эту константу, которую обозначим через k, как среднюю величину полной энергии, приходящейся на любой грамм вещества во Вселенной. Величина k может быть положительной, отрицательной или равняться нулю. Чтобы понять физический смысл величины k, рассмотрим в качестве примера ракету, обладающую в момент запуска определенной кинетической энергией. Ракета может обладать достаточной энергией, чтобы покинуть Землю, или может упасть обратно на Землю. Эта простая аналогия демонстрирует возможные различия в судьбе вещества во Вселенной. Галактики могут расширяться вечно или со временем упасть обратно друг на друга. Таким образом, используя нашу простую аналогию, мы пришли к возможности существования различных моделей Большого Взрыва.